Глава 19. Лана. «Вернемся в дом», — постановила вдовствующая герцогиня деловым тоном, отработанным жестом подхватив платье и махнув веером, как полководец саблей. Она совершенно позабыла, что еще минуту назад всхлипывала и готова была рыдать, жалуясь на вселенскую несправедливость. Моти, сидевшая на каменном парапете склепа, тут же смекнула, что ничего интересного в ближайшее время не намечается, покосилась на густые кусты сирени и мягко спрыгнула, в очередной раз напугав Гейл. «Пробегусь еще по территории, мышей поищу, а может, и птичек?» Мявкнула она небрежно и одним тягучим прыжком исчезла в высокой траве, оставив за собой лишь колышущиеся стебли. Гейл шумно выдохнула с глубочайшим облегчением и внезапно обрела дар речи. «Это место теперь для меня небезопасно», — заявила она, упирая руки в боки. — «Настаиваю на том, чтобы прием состоялся как можно скорее, и я смогла уехать», — заявила она бескомпромиссно мрачным тоном и мотнула головой в сторону Марджери. — «Но без нее! Не хочу терпеть ее бесконечное нытье еще и в изгнании!» Я невольно всплеснула руками, теряя терпение. — «Какие сложные дамочки! И вот вроде бы можно закрыть глаза на их проблемы, все же мне с ними детей не крестить. Однако сложившееся за 75 лет убеждение, что нельзя перешагивать через людей с их бедами, и въевшаяся в подкорку из прошлой жизни привычка лавировать между вздорными подругами, сделали свое дело. «Гейл, дорогая тетушка!» Я постаралась вложить в голос спокойствие опытного психотерапевта на приеме со сложным пациентом. «Вас никто из дома не прогоняет». Она только сморщила тонкий нос и громко фыркнула, отводя взгляд. «Ага, как же! Вы, милочка, недвусмысленно намекнули, что не хотите меня тут терпеть, приказав убрать из парка всю естественную защиту от...» Она запнулась, подбирая слово, и метнула ядовитый взгляд на кусты, в которые скрылась Мотя. «Жестоких детей Мао!» Я поджала губы, испытывая жгучую обиду за всех кошек. Понимала, что Гейл — психологическая травма, но ведь это не кошки принимали решение лишить ее магии и шанса завести семью. И я не смогла сдержаться. «А чего же вы от людей в таком случае не шарахаетесь так же, как от кошек, тетушка?» — спросила я, уже не скрывая раздражения. «Не знаю, что именно они вам сделали, но разве кошки по своей инициативе причинили вам зло?» Гейл опешила. Она пару раз открыла и закрыла рот, как рыба на берегу, не в силах найти слова для возражений, запыхтела коротко и часто, словно перегретый чайник, слегка побагровела и, важно, задрала острый подбородок. «Какую еще естественную защиту она убрала?» — выдохнула зловеще тихо Марджери, вычленившая из тирады Гейл что-то свое. Глаза свекрови сузились до щелочек. «Ты знаешь...» — Гейл повернулась к ней, выпятив грудь, словно собиралась напасть, как боевой петух. «Твой дед подарил цветы мне, а не тебе. Он сделал это потому, что любил меня и хотел на мне жениться», — заявила она тоном триумфатора. «Ты опять за свое!» — завопила Марджери, топнув туфелькой так, что гравий брызнул в стороны. «В раке это все! Дедушка меня любил, а тебя он даже по имени не запомнил. И вообще, ему тогда было 150. Он на 20-летних дурочек без магии уже не заглядывался». «Ха-ха-ха!» — ответила ей на это Гейл высокомерным ледяным смешком. А я в отчаянии закатила глаза. Скорее надо организовать этот треклятый прием и отправить двух змей на разные концы мира. «Дамы!» — перебила я их перепалку, громко хлопнув в ладоши, чтобы привлечь к себе внимание. «Вернемся к приему. У меня есть пара блестящих идей по поводу меню». Это внезапно сработало. Обе мгновенно замолчали и уставились на меня. «Ни в коем случае!» — отрезала Марджери, распахнула веер и принялась лихорадочно им обмахиваться. «Ваши деревенские похлебки опозорят нас перед всем высшим обществом!» Тут же поддержала ее Гейл, брезгливо морщась. «Похоже, эти две заклятые подружки прекрасно поладят, если объединятся против общего врага — меня. Однако, как бы я ни уговаривала себя потерпеть всего несколько дней до их отъезда, а там даст Мау, никогда больше не свидимся, но моя лидерская натура бывшего парторга встала на дыбы, не терпя несправедливости. «Рецептов похлебок не знаю!» — заявила я твердо по очереди, посмотрев обеим женщинам в глаза. «Мои диковинные блюда станут украшением стола и покажут гостям, что Доминик женился не просто на красавице, но и на умнице-хозяюшке». Я развернулась, взметнув юбками, и, указывая рукой в сторону усадьбы, скомандовала. «За мной, дамы! Хочу немедленно посмотреть кухню и побеседовать с поварами». Не дожидаясь возражений, я быстро и решительно зашагала по аллее. «Телани, ты сказала, что будешь во всем меня слушаться и впитывать мою мудрость, чтобы стать настоящей герцогиней, чтобы не позорить род Карада!» — зашипела Марджери, хватая меня за рукав. Она немного запыхалась, пока меня догоняла. От такого ее напора и неслыханной наглости я притормозила. «Вот это называется избирательный слух! Я всегда знала, что людям свойственно слышать и видеть только то, что им нравится, но не до такой же степени, чтобы полностью переделывать сказанные кем-то слова». «Не говорила я такого», — усмехнулась я сухо и, высвободив рукав, продолжила быстро идти к дому. «Говорила», — бессовестно спорила свекровь, семеня рядом и обернувшись к тетке, которая шла чуть позади. «Гейл, подтверди». «Я говорила, что буду рада выслушать советы, но не обещала им следовать», — поспешила я внести ясность, пока и тетка не начала мне доказывать то, чего не было. Я остановилась, повернувшись к обеим лицом. «Вы не должны забывать, дорогая матушка», — четко продолжила с легкой угрозой, — «что хозяйка тут я, и окончательное решение тоже буду принимать я», — сделала паузу для придания словам веса. «Но обещаю внимательно выслушать все, что вы посоветуете. Это максимум». «Марч, дорогуша», — даже не скрывая злорадного веселья, протянула Гейл, подходя ближе. Ее глаза блестели от предвкушения. «А помнишь, как ты впервые оказалась в этом доме и встала на колени, чтобы поцеловать руку моей матери?» Она приложила руку к щеке и округлила губы в фальшивом ужасе. «Ой, я помню, как ты потом металась по портьерной галерее и пилила моего тряпку братца!» Шипела. «Меня никто так не унижал! Я ненавижу твою мать! Я теперь герцогиня!» Передразнила противным визгливым голоском. Я же, глядя на разгневанное лицо свекрови, подумала, что мне еще сегодня повезло. Или это Марджери сегодня повезло. Или даже Доминику. Сложно представить, как бы я отреагировала, если бы вдовствующая герцогиня потребовала от меня колено преклоненного поцелуя руки. Я даже плечами передернула. А вообще нравы тут, конечно, совсем не наши. Не продвинутые. Сложно мне будет вписаться в это общество. Грустная улыбка тронула губы при воспоминании о родных, понятных порядках. Я в очередной раз развернулась и направилась в дом. Но спорщицы за моей спиной утихать не собирались. «А ты вообще кукла на веревочках!» — фыркнула Марджери, не желая оставлять последнее слово за Гейл. «Безропотно позволяла себе жизнь сломать! Я бы на твоем месте сбежала в дальние страны!» «Но в итоге самым умным оказался мой никчемный братец, твой муженек! Вовремя додумался объявить себя мертвым и дать дёру от тебя!» В воздухе повисла гнетущая, звенящая пауза. Даже птицы в парке замолчали. «Все мы сбежим когда-нибудь в другую жизнь и лучший мир!» Поспешно, с фальшивой сладостью в голосе, попыталась загладить оплошность сестры мужа Марджери. «Ага, да», — пробурчала Гейл не слишком охотно. Но я решила эту тему приберечь на крайний случай, если когда-нибудь понадобится мамашу Доминика дары речи лишить. Поэтому сделала вид, что ничего не поняла. К тому же мы уже поднялись на широкое каменное крыльцо, и лакеи в нарядных ливреях распахнули перед нами тяжелые двери. «Как думаете, дорогие матушка и тетушка?» — задумчиво спросила я, оглядывая огромный мраморный холл с хрустальной люстрой. «Сколько гостей соберется на прием?» Герцогский особняк был огромным, как дворец. И я подозревала, что семья Карада привыкла собирать в нем на свои мероприятия половину столицы. «Позовем только самых родовитых, важных, полезных и близких семье», — проворчала Марджери, нехотя переключаясь на деловой тон. Она встала рядом по праву от меня руку и окинула холл хозяйским взглядом. «Думаю, сотни в три уложимся, максимум в пять. Больше — дурной тон. Мы не какие-то там новые богачи, ищущие выгодные знакомства». Я поперхнулась и приложила руку к губам, чтобы не раскашляться. Ну, со 100 человеками я бы еще с грехом пополам управилась. Но с 500 аж в висках застучало. Это же совсем другой масштаб. Надо всех разместить, всем угодить, учесть особенности питания, ранги, вражду кланов. А вдовствующая герцогиня так запросто, будто от чашки чая, о столпотворении капризных аристократов говорит. Я невольно зауважала ее за деловую хватку и такой опыт. Обозревателей светских хроник из всех изданий надо в этот раз позвать. Не забыла? Как на свой прошлый юбилей выпустила из виду под брюшки столицы и потом получила вагон грязных сплетен. Ядовито напомнила Гейл, встав от меня по левую руку. Не забыла, проскрежетала Марджери сквозь зубы. Поэтому уже отправила секретаря в столичную управу за списком всех-всех, даже самых мелких газетенок и листков. Я же, наблюдая, как они снова погружаются в свои баталии и планы, с предельной ясностью поняла, что теряю контроль над ситуацией. И вот-вот все мои громкие слова о том, что я тут главная герцогиня, полетят прямиком Матильде под хвост. А значит, надо срочно что-то такое эдакое, эффектное придумать, чтобы вернуть себе лидирующую позицию и поставить этих дам на место. Я прикусила губу, собираясь с мыслями. Задача передо мной стояла сложная — изобрести колесо, которое давным-давно изобретено. Протокол приема стандартный. Молодожены встречают гостей, принимают подарки и поздравления, кормят, развлекают и отправляют в освояси. Чем тут можно народ удивить? Разве что развлечениями. Но здесь я профан. Имею о них поверхностное понятие только из рассказов портнихи. Возможно, все, что я придумаю, уже есть и считается дурным тоном. Ну и меню. Вот тут хоть небольшой, но простор для фантазии имеется, поэтому я и привела дам в огромную кухню. «Оливер, голубчик, покажи новой герцогине банкетное меню!» Запнувшись на моем титуле, нехотя попросила свекровь шеф-повара, здоровенного детину с красным носом в высоком белом колпаке. Он взмахнул рукой, и с полки, словно стая птиц, прилетели исписанные листы. Они послушно собрались в руках хозяина в стопку и замерли. «Даже у повара есть магия. Мне тоже срочно нужно хоть какую-то заиметь». «Какой именно прием хочет организовать ваше сиятельство?» — спросил мужчина неожиданно высоким голосом и заглянул мне в глаза. «Свадебный. Человек на 300-500». Невозмутимо ответила я, будто это плевое дело. «Ага. Значит, расширенный с 5 переменами блюд и 3 десертами». Кивнул Оливер, откинул часть листов себе за спину. Они улетели на место и зачитал. «На закуске. Глаза лесного царя, щупальца морских гадов, пальцы королевы ночи, языки врагов Мао и волосы русалки». По мере чтения названий мои брови поднимались все выше. Понятно, что они не глаза с волосами собираются на стол подавать, но звучало совсем неаппетитно. Я решительно протянула к Оливеру руку. «Дай-ка я сама состав гляну», — потребовала. И когда повар дал мне свои живые листки, быстренько пробежала взглядом по написанным аккуратным почерком строчкам. Таким образом, глаза лесного царя оказались маринованными яйцами с ореховой пастой. Волосы русалки — салатом из водорослей. Пальцы королевы ночи — трубочками из песочного теста с паштетом. И все в этом духе. Я отдала листы обратно и решительно заявила. «Внесем правки и в первую очередь в название блюд. Никаких глаз и пальцев. Немного изменим состав ингредиентов и придумаем им благозвучные и аппетитные имена». Гейл ахнула, а свекровь надула щеки и побагровела. «Так нельзя!» — пропыхтела она. «Этим блюдам много сотен лет. Это традиционное меню для важных приемов». «Можно!» — возразила я, прямо смотря ей в глаза. «Я герцогиня и имею право вводить новую моду. Кто мне посмеет хоть слово против сказать?» «Все газеты разразятся скандальными статьями», — выдохнула Гейл. «И прибегут к нам, чтобы попросить рецепты», — не сдавалась я. «Оливер, вы готовы к экспериментам?» — спросила я повара, выгнув бровь. Бедолага растерялся. В его глазах вроде бы и блестел азарт, но взгляд невольно метался от меня к прежней хозяйке. Оливер не имел смелости сразу определить, какую сторону занять. «Мой сын готовится стать императором. Важно показать, что он верен традициям», — возмущенно настаивала Мардж. Сомнение, может, она права, и мне не стоит со своим уставом лезть в их монастырь, мелькнуло и испарилось. «Мне нет дела до репутации Карады. А если смогу доставить герцогу проблемы, отлично. Будет ему наказанием за женитьбу на Телане без ее согласия. Сам виноват». «Или же этим мой муж покажет, что готов изменить империю к лучшему», — парировала я. «Кто это у нас тут собрался менять империю к лучшему?» Неожиданно раздался от двери насмешливый женский голос. Мы с дамами синхронно на него обернулись, и мое сердце неприятно стукнулось о ребра. Ее высочество Айверин, знакомое мне по видению, чувствовала себя в герцогском особняке как дома и не побрезговала заявиться в кухню, хотя в моем представлении должна была, как приличная гостья, ждать в гостиной, пока о ней доложат. Вызывающая красотка и в реальности совершенно мне не понравилась. Я еле удержалась от осуждающего взгляда в ее сторону. Зато свекровь и Гейл присели в реверансах и растянули губы в счастливых улыбках. — Ваше высочество, как мы рады вас видеть! — пропела Мардж. — Вы в последние дни прямо балуете нас своими визитами! — добавила Гейл. А вот в ее тоне мелькнул легкий сарказм. Возможно, тетке принцесса тоже не нравится. Я услышала новость о женитьбе Доминика и решила познакомиться с его молодой женой поближе. Хочу лично передать приглашение на завтрашний маскарад, раз ее муж все время так сильно занят, что его не поймать. Сканируя меня холодными глазами с фальшивой улыбкой, прищебетала принцесса. Я герцогу не друг и не соратник. Больше того, у меня с ним свои счеты, но... Это Айверин? Однозначно наш с ним общий враг. Я расправила плечи и растянула губы в такой улыбке, что у принцессы не осталось в этом никаких сомнений.